Теперь Соломины жили в просторной квартире с дубовым паркетом и добротной казенной мебелью. Два раза в неделю шофер Виктор привозил большую картонную коробку со всевозможными продуктами и деликатесами. Домработница Вера ходила за хлебом и молоком, варила обед, играла по вечерам с Машкой в пьяницу, ведьму и даже жмурки, громко топая толстыми ногами по натертым до блеска половицам, пока Марья Сергеевна ездила на примерку к портнихе. Выбирала мех на шубку, посещала премьеры в местном драмтеатре и театре оперетты. Николая Петровича она видела только вечерами, дочь иногда не видела по нескольку дней. Как-то во время ужина Николай Петрович мягко упрекнул жену, что она мало уделяет дочке внимания. И Марья Сергеевна вдруг громко расплакалась. Николай Петрович не ожидал от жены столь бурной реакции на свои слова. Он встал, подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал в теплый душистый затылок. Она отняла от лица ладони и прошептала, уставившись в сахарницу с двумя криво нарисованными подснежниками: «Знал бы ты, как мне хочется умереть!» Николай Петрович опешил. Он опустился перед Марьей Сергеевной на колени, прильнул головой к ее плоскому, схваченному нервной спазмой животу. «Родная моя, что мне сделать, чтобы тебе захотелось жить?» Безнадежно упавшим голосом спросил он. «Если честно, Коля, нам с тобой лучше не жить под одной крышей», сказала Марья Сергеевна не без мелодраматического надрыва в голосе. «Крыша-то, она широкая, и я останусь под ней, что бы ты ни сделала», сказал Николай Петрович, искренне готовый простить жене измену, почудившуюся в ее странном поведении. «В том-то и дело, что ничего я не сделала и никогда, наверное, не смогу сделать», сказала Марья Сергеевна. «Да... если бы я вдруг любовника завела, ты должен был бы его своим лучшим другом сделать, потому что это значит, я еще на что-то способна. А ведь я, Коля, как женщина, больше ни на что не способна». Николай Петрович тяжело поднялся с колен и, бросив настороженный взгляд на стеклянную дверь в коридор, сжал Марье Сергеевну руку. «Пойдем-ка в спальню. Только я сперва Машке доброй ночи пожелаю». Он вернулся минут через 10. Марья Сергеевна уже переоделась в нейлоновую с жесткими кружевами сорочку и легла в широкую супружескую постель. Николай Петрович машинально подобрал разбросанные женой по ковру лифчик, комбинацию, пояс и аккуратно положил на кушетку. Лицо Марьи Сергеевны теперь было чересчур безмятежно, и это испугало Николая Петровича больше, чем истерика в столовой. Да, последнее время он уж слишком был занят работой, а жена оставалась одна со своими чувствами и думами. Женская психика, догадывался он, так хрупка, а новые подруги вряд ли сумеют заменить Устинью с ее все понимающей материнской любовью. Да и Марья Сергеевна не больно идет на сближение с другими женщинами. Он это неоднократно подмечал. «Коля, сделай что-нибудь, чтобы я захотела быть с тобой, иначе это несправедливо. Господи, но как же это несправедливо?» А выражение лица все так же невозмутимо спокойно, словно говорила не она, а кто-то другой ее голосом, но каким-то надтреснутым и очень уж напряженным. «Что же я такое могу?» «Дай выпить, Коля, а то я...» Николай Петрович вернулся в столовую, достал из буфета початую бутылку коньяка и тяжелые чехословацкие рюмки. «Да, Маша права, им обоим сейчас необходимо выпить, расслабиться, а там... видно будет». Он плеснул дрожащей рукой на донышко желтой пузатой рюмки, Вторую свою наполнил до краев, Марья Сергеевна залпом выпила, откинулась на подушку, закрыла глаза и затихла. Николай Петрович сидел на краешке кровати у нее в ногах и вертел пустую рюмку. Рюмка стала потной и скользкой, и он уронил ее на ковер. Маша вздрогнула, прошептала: «Еще дай». Он снова сходил в столовую, вернулся теперь уже с обеими полными рюмками. «Коля, ты самый хороший, самый добрый, самый...» Марья Сергеевна поперхнула с коньяком и громко закашлялась, сев в постели. Он похлопал ее ладонью по спине и ужаснулся хрупкости. «Уж не чахотка ли у жены? Надо бы позвонить в поликлинику и попросить главврача. А толку-то?» — мысленно оборвал себя Николай Петрович. «Ее и силком к врачам не затащить. Тогда может уговорить, чтобы разрешила профессору Берецкому осмотреть себя». Его вызывали, когда Маша болела ангиной, и Марья Сергеевна пила с ним кофе и целый час о чем-то беседовала. «Коля, ты не самый, просто ты на моего отца похож, очень похож. В тебе, как и в нем, надежность есть, вера во что-то разумное, доброе». У Марьи Сергеевны заплетался язык. «И что это мне вдруг взбрело в голову выходить замуж за родного отца? Значит, ты Машке дедушкой приходишься, да? Тот-то ты так любишь ее. Дедушки, внучек всегда больше всех на свете любят». И Николай Петрович подумал, что в пьяном лепете Маши есть смысл. Он на самом деле любит ее отцовской любовью, хоть разница в их возрасте всего 8 лет. Как глупо, что тогда на балконе он поддался нахлынувшему желанию и овладел полупьяной и оттого почти не сопротивлявшейся Машей. Ведь он хотел не ее подевичьи нежное и беззащитное тело, а крепкое, пышущее здоровьем Устиньина. А вот Машину душу, или, как это называется по-научному, сущность, разум, интеллект, он всегда хотел. Да только нужно, наверное, быть Мефистофелем, а не простым смертным, чтобы завладеть человеческой душой. Как же им теперь исправить эту роковую ошибку? Маша затихла, ее дыхание стало слегка учащенным. Николай Петрович облачился в пижаму и тихонько скользнул под одеяло. Маша что-то пробормотала, ее голова скатилась ему на плечо, руки мягко обвили шею. «Не спишь?» «Нет, мне так хорошо, мне давно не было так хорошо, совсем как в детстве, да, как в детстве», — бормотала она. «Когда я прибегала в кабинет к отцу, а он, отложив книги и конспекты, подхватывал меня на руки, кружил по комнате. Ах, как восхитительно кружилась у меня голова! Я была уже совсем взрослая и, наверное, очень тяжелая, но он все равно поднимал меня и говорил, что я его самая любимая на свете женщина. С мамой они не всегда жили ладно, хотя поначалу страстно друг друга любили, характеры у них были несовместимые, понимаешь?» «Да, наверное, понимаю», — Николай Петрович вздохнул. «Но когда папу забрали, мама какие только пороги не обивала, все без толку. Коля, я, кажется, не говорила тебе, что мой отец враг народа». Николай Петрович снова вздохнул. «Мне рассказал Анджей», — сказал он. — «Хватит, прошу тебя. Я уверен, отца твоего взяли по ошибке. Ты думаешь?» От Маши пахло коньяком и духами, но эти запахи перебивал стойкий и единственный запах ее кожи. Чем пахла кожа Маши, Николай Петрович вряд ли мог бы выразить словами, но только этот запах будил в нем воспоминания детства. Он прикоснулся губами к Машиной нежной влажной ладони. — Коленька, ты целуешь руку дочери врага народа, — сказала Маша, — потому что я точно знаю, мой отец презирал этот народ, сотворивший в России настоящий погром. Он так и называл Октябрьскую революцию великим русским погромом. — Молчи, Маша, — сердито приказал Николай Петрович. — Ты в этих делах ничего не понимаешь. Женский ум не способен оценить масштабы происшедших в стране грандиозных перемен. Он замолк, услышав тихий Машин смех. — Прости, Коля, конечно же, я буду молчать и прятаться за твою широкую и надежную спину. Хотя бы ради Машкиного блага, да и ради своего тоже. Тем более, что теперь уже ничего не изменишь, ничего, и Анджея не вернешь. А ты знаешь, у него в жизни тоже не все было гладко. Анджей все грехи собственной кровью смыл. А были они у него, как ты считаешь? Маша смотрела на него прищуренным, внимательным взглядом. «Не мне судить, есть высший судья». И снова Николай Петрович услышал тихий Машин смех. «Уж не Господь Бог ли, ты хочешь сказать?» «Я, как ты знаешь, в Бога не верю», — резко ответил Николай Петрович. «Веришь, только он у тебя иначе называется». И Библия своя у тебя есть, Иисус Христос. Ладно, Маша, не будем трогать самое дорогое и священное. Дорогое и священное? Маша приподняла от подушки голову и посмотрела Николаю Петровичу в глаза. У нее были большие и темные зрачки, хотя, насколько он знал, близорукостью она не страдала. Маша... «Не придирайся к словам!» Николай Петрович нервно заерзал затылком по вдруг ставшей нестерпимо горячей подушке. «Ты ведь знаешь, как я люблю вас с Машкой! Я жизнь готов за вас отдать!» «Жизнь? Но не свою веру! Хотя, Коля, ты прав! Я не должна говорить о подобных вещах! Спасибо тебе за все! Только прости меня!» Но я ни в каких богов не верю, тем более после того, как забрали папу. Они надолго замолчали. За окном все еще тлели долгие майские сумерки. Их неяркий свет почему-то больно резал глаза Николаю Петровичу. Ему хотелось задернуть штору, но Машина близость так грела, и он ни за что не стал бы нарушать ее из-за такого пустяка, как слезящиеся на свету глаза. Вдруг Маша вскочила, словно пружина, которую долго сжимали, но потом удержавшего иссякли силы, и пружина вырвалась на волю, метнулась к окну, распахнула настежь створки и крикнула в темную, благоухающую цветущими каштанами глубину двора. «Я дочь врага народа!» А вы ничего и не знали настоящего врага, который ненавидел стукачей, сексотов, подхалимов и прочую мразь, в которую вы все превратились. Николай Петрович одним прыжком, очутившись возле окна, зажал ей ладонью рот и оттащил вглубь комнаты. Маша какое-то время боролась с ним, упираясь руками и ногами, потом затихла, обмякнув всем телом. Легкие, как паутина, волосы Маши упали ей на лицо, тревожно щекоча руку Николая Петровича. Не отнимая от Машиного рта ладони, он отвел ее к кровати, бережно усадил. «Успокойся, родная, да успокойся же, те люди, которые посадили твоего отца, наверняка загремели еще дальше. Я сам ненавижу эту шушеру, о которой... «Еще Маяковский писал!» Он, наконец, отнял ладонь и увидел, что из ранки на Машиной губе сочится кровь. «Прости, родная, прости, прости, какой же я медведь!»